Да, он сказал, что так будет надежнее, потому что в шлюпке сначала посадят женщин и детей. Мы так и думали, — заметил сэр Джеймс. Он сказал, что это очень важный документ, очень нужный для союзников. Но раз с тех пор прошло столько времени, война давно кончилась, кому он нужен теперь? По-моему, история повторяется, Джейн. Сначала из-за него поднялась большая буча, потом о нем вроде бы забыли, а теперь началась новая заварушка, хотя и по другой причине. Так ты можешь отдать его нам сейчас же? Нет. Что? У меня его нет. У тебя его нет, повторил Джулиус, делая паузу между словами. Я его спрятала. Спрятала? Да, мне было так страшно. За мной как будто следили, и я перепугалась. Она прижала ладонь ко лбу. Это последнее, что я помню перед тем, как очнулась в больнице. «Продолжайте», — сказал сэр Джеймс ласковым, успокаивающим тоном. «Так что вы помните?» Она послушно перевела взгляд на него. «Это было в Холифеде, портовый город на западе Уэльса, на острове Англси. Я не помню, почему я там оказалась. Но это несущественно. Продолжайте». «В толчее на пристани мне удалось тихонько ускользнуть. Никто за мной не охотился. Я взяла такси и велела отвезти меня за город». Когда мы выехали на шоссе, я все время смотрела назад, но за нами никто не гнался. Я увидела тропинку и велела шоферу подождать. Она помолчала. Тропинка вела к обрыву, а потом спускалась к морю между больших желтых кустов дрока. Они были словно золотой огонь. Я посмотрела по сторонам, никого не было. Тут я заметила на уровне моей головы отверстие в скале. Очень узкое, я едва могла просунуть в него руку, но трещина оказалась глубокой. Я сняла с шеи клеенчатый пакетик и засунула его в эту щель так глубоко, как сумела. Потом отломила ветку дрока, фу, все пальцы исколола, и прикрыла отверстие, чтобы его нельзя было заметить. Потом я стала высматривать приметы, по которым смогла бы потом отыскать это место. У самой тропы торчал очень смешной камень, ну, прям собака на задних лапах. Потом я вышла на шоссе, села в такси и вернулась в город. Еле-еле успела на поезд. Мне было немножко стыдно, что я такая трусиха и вообразила бог знает что, но тут я увидела, как мужчина напротив меня подмигнул моей соседке. И снова перепугалась. Теперь я даже была рада, что спрятала пакетик. Я вышла в коридор, вроде бы размять ноги, мне хотелось уйти в другой вагон, но женщина меня окликнула, сказала, будто я что-то уронила. Я нагнулась посмотреть, и меня ударили вот сюда, она прижала ладонь к затылку, а больше я ничего не помню. Очнулась только в больнице. Наступило молчание. Его нарушил сэр Джеймс. «Благодарю вас, мисс Финн», — сказал он. «Надеюсь, мы вас не слишком утомили?» «Да нет, голова немножко болит, а так я себя хорошо чувствую». Джулиус снова взял ее за руку. «Ну, пока, кузина Джейн. Я смотаюсь за этим пакетом, но вернусь в два счета, отвезу тебя в Лондон и буду развлекать, чтоб ты наверстала упущенное за эти годы. А после мы вернемся в Штаты». — Я говорю серьезно, так что давай выздоравливай. Глава 20. Слишком поздно. Выйдя на улицу, они стали держать спешный военный совет. Сэр Джеймс вынул из кармана часы. Поезд к парому в Холихеде останавливается в Честере в 12:14. Честер — главный город графства Чешир. — Если вы не будете мешкать, думаю, успеете. Томми поглядел на него с недоумением. — Ну к чему такая спешка, сэр? «Сегодня же только 24-е». «Под лежачий камень вода не течет», — сказал Джулиус, прежде чем адвокат успел ответить. «Ноги в руки и на вокзал!» Сэр Джеймс слегка нахмурился. «Очень жаль, что я не могу поехать с вами. В 2 часа мне выступать на митинге. Такое невезение». В его тоне было искреннее сожаление, но Джулиус ничуть не жалел, что лишается его общества. «Так ведь тут дело простое», — заметил он. «Поиграем в горячо-холодно, только и всего». — Ну, дай бог, — сказал сэр Джеймс. — Не сомневайтесь, это же верняк. — Вы еще молоды, мистер Херсхеймер. Когда доживете до моих лет, возможно, усвоите одно правило — нельзя недооценивать своего противника. Серьезность его тона произвела впечатление на Томми, но не на Джулиуса. — Вы думаете, мистер Браун попробует вмешаться? — Ну так я готов с ним встретиться, — он похлопал себя по карману. — У меня тут пистолетик, я с малышом Вилли никогда не расстаюсь. Он извлек из кармана внушительный наган, нежно его погладил и засунул обратно. Но на этот раз он не понадобится. Мистеру Брауну про это никто не доложит. Адвокат пожал плечами. О том, что миссис Ван де Мейер решила его предать, ему тоже никто не докладывал. И однако же миссис Ван де Мейер умерла, ничего не успев рассказать. Против обыкновения Джулиус не нашел, что ответить. Сэр Джеймс добавил уже мягче: «Я только хочу, чтобы вы были осторожнее. Ну, до свидания, желаю удачи. А когда найдете документ, то не рискуйте напрасно. При малейшем подозрении, что за вами следят, уничтожьте его, не раздумывая. И еще раз удачи вам. Теперь исход игры зависит только от вас», и он пожал им руки. Через 10 минут Томми и Джулиус уже сидели в вагоне первого класса, поезд мчал их в Честер. Долгое время оба молчали. А когда Джулиус заговорил, Томми услышал нечто совсем неожиданное. «Ты когда-нибудь втюривался в девушку с первого взгляда?» — протянул задумчиво его американский приятель, только увидев ее лицо. Томми растерянно порылся в памяти и мотнул головой. «Да нет», — ответил он наконец. «Во всяком случае, ничего такого не помню. А что?» «А то, что последние 2 месяца я веду себя как последний идиот, размечтавшийся невесть о чем, и все из-за Джейн. Как только увидел ее фото, сердце у меня проделало все те фокусы, о которых читаешь в романах. Стыдно, но, признаюсь, я приехал сюда, чтобы найти ее и забрать в Штаты уже в качестве миссис Джулиус П. Херсхеймер». «А-а-а», — потрясенно пробормотал Томми. Джулиус резко переменил позу и продолжал: «Можешь теперь на меня полюбоваться». «Это надо же, свалять такого дурака! Стоило мне ее увидеть живьем, как я мигом излечился». В полном смущении Томми мог только снова пробормотать: «А-а-а, нет, про Джейн я ничего плохого сказать не могу», — добавил Джулиус. «Она милая деваха, и очень скоро кто-нибудь в нее по уши влюбится». «Мне она показалась очень красивой», — сказал Томми, обретя наконец дар речи. «Кто спорит? Но только она совсем не такая, как на фотографии. То есть она, конечно, похожа на себя, а то как бы я ее узнал? Встреть я ее на улице, так сразу сказал бы, это лицо мне хорошо знакомо. Но на фотографии в нем было что-то такое...» Джулиус покачал головой и тяжело вздохнул. «Странная штука, романтическая любовь». «Еще бы, не странная», — холодно согласился Томми. «Раз ты способен приехать сюда из любви к одной девушке, а через полмесяца сделать предложение другой». У Джулиуса хватило совести изобразить смущение. «Ну, понимаешь, меня тоска взяла. Я решил, что Джейн я так и не отыщу. И что вообще все это чистая глупость. Ну и французы, например, смотрят на все это куда более здраво. И не припутывают к женитьбе романтическую любовь». Томми побагровел. «Черт меня побери. Да если...» Джулиус поспешил его перебить. «Подожди, дай сказать. Я не про то, что ты думаешь. И вообще американцы чтут нравственные устои даже побольше, чем вы. Я только к слову хотел сказать, что французы смотрят на брак трезво, тщательно подбирают жениха и невесту, составляют контракт. У них чисто деловой, практический подход к таким вещам». «Если хочешь знать мое мнение, слушай», — процедил сквозь зубы Томми. «Мы все стали слишком уж деловыми. Нам только и заботы, а что мы с этого получим? Нам, мужчинам, а уж девушкам тогда сам Бог велел. Поостынь, старина, не горячись так. А я люблю жару», — отрезал Томми. Поглядев на него, Джулиус счел за благо промолчать. Впрочем, у Томми было еще достаточно времени поостыть, и когда они вышли на платформу в Холихеде, на его губах играла обычная веселая улыбка. Наведя справки и вооружившись картой, они обсудили, куда им лучше ехать, и, взяв такси, выехали на шоссе, ведущее к Треддербей. Шоферу они велели ехать медленно и старательно следили за обочиной, чтобы не проскочить мимо тропы. Через несколько минут они поравнялись с ней. Томми попросил шофера остановиться и небрежно спросил, не ведет ли эта тропа к морю, а, услышав, что ведет, щедро с ним расплатился. Минуту спустя такси уже удалялось в сторону Холихеда, и Томми с Джулиусом, подождав, пока оно исчезло из виду, зашагали по узкой тропе. «А вдруг это не та?» — с сомнением спросил Томми. «Их же тут, наверное, не перечесть». «Да нет, та самая. Вот кусты дрока. Помнишь, что сказала Джейн?» Томми поглядел на золотые кисти по обеим сторонам тропинки и перестал спорить. Они шли гуськом, Джулиус впереди. Раза два Томми с тревогой оглянулся, и Джулиус через плечо бросил: «Что там?» «Не знаю, мне почему-то не по себе. Все время кажется, что за нами кто-то идет». «Ерунда», — ответил Джулиус, — «мы бы заметили». Томми не мог с этим не согласиться, но его безотчетная тревога продолжала расти. Вопреки доводам рассудка, он уверовал в сверхъестественную осведомленность их противника.